Пять мифов о статинах. Статины – это лекарства, которые блокируют выработку плохого холестерина в печени. Плохой холестерин увеличивает риск инфаркта, инсульта и смерти. Статины принимают миллионы людей по всему миру. Какова главная цель приема этих препаратов? На самом деле основная задача статинов – это продление жизни, а не снижение холестерина. Блокировка выработки холестерина – это один из механизмов продления жизни, который можно четко отследить по анализу крови. Если холестерин снизился, значит лекарство работает хорошо, уменьшает риски сердечно-сосудистых катастроф. У статинов есть еще несколько механизмов продления жизни. Это противовоспалительные, противовирусные и противораковые эффекты, о которых врачи не говорят или говорят слишком мало. А зря. Эти препараты полезны настолько, насколько может быть полезно лекарство. Но вокруг них существует большое количество мифов, поэтому любой кардиолог ежедневно сталкивается с проблемой под названием «боюсь принимать статины», хотя бояться надо инфаркта и смерти. За мою 25-летнюю кардиологическую практику среди более 20 тысяч пациентов с опасными заболеваниями сердца и сосудов лишь у единиц развились побочные эффекты от статинов. И то эти нежелательные явления сразу исчезают, как только препарат перестают принимать. Никаких отрицательных последствий для здоровья в будущем нет. Опасность таится совсем не там. Итак, вернемся к мифам. Миф номер один. Статины разрушают печень. Печень разрушаем мы сами, с помощью полного безразличия к своему телу. Многие люди уверены, что тело будет служить им вечно, и для поддержания здоровья ничего делать не надо. Но если мы не заботимся должным образом о своем организме, то к 40 годам он уже дает понять, что дальше так не пойдет. Или мы меняем свое отношение к нему, или он везет нас в больницу, а может быть сразу на кладбище. Когда мы постоянно находимся в стрессе, едим что попало, почти не двигаемся, обижаемся и злимся, то наша печень начинает страдать. Из-за сбоев в ее работе растет плохой холестерин, и кровь становится густой, а дальше бляшки, тромбоз и смерть. Чтобы прервать эту смертельную цепочку, врачи назначают статины. А что еще остается? Перестать есть все подряд и пойти в спортзал крайне трудно. А прекратить нервничать, обижаться и злиться практически невозможно с точки зрения людей, далеких от психологии. Тем более, что все эти пункты никак не зависят от врача, верно? Это зависит только от нас самих. Врач может только немного помочь, но этого недостаточно, чтобы тело нас никогда не подводило. Приведу яркий пример из личной практики, который говорит о том, что не статины повреждают печень, а негативные эмоции и стресс. Пациент 58 лет. Перенес инфаркт и стентирование. Назначена стандартная терапия, в том числе и статинами, для снижения риска рецидива болезни. Беспокоит слабость, низкое давление, боли в груди, бессонница, страх, что приступ повторится, страх смерти. По анализам, повышение уровня АЛТ и АСТ, что говорит о повреждении печени. Пациент проконсультирован гепатологом-специалистом по заболеванию печени. Вердикт гепатолога – продолжить прием статинов. Повреждение печени связано с нарушением питания и низкой физической активностью. Мы начали работать с пациентом по моей авторской методике. Он продолжил принимать все лекарства, включая статины. Результат через 3 месяца. Хорошее самочувствие, боли в сердце нет, давление нормальное, по всем анализам положительная динамика. Показатели печени вернулись в норму, несмотря на прием статинов. Что было сделано? Мы убрали страхи и приступы раздражения и злости. Нашли и устранили корневую причину болезни – психологическую травму. Повысили стрессоустойчивость. В результате у пациента наладился сон, нормализовались пульс и давление. Он начал активно заниматься физкультурой, пошел в бассейн, спортзал и баню, вернулся к работе, немного изменил питание, и печень сразу сказала ему спасибо. Это хорошо видно по анализам. Анализы не врут. Медикаменты ему необходимы для поддержки и профилактики, потому что теперь есть твердая уверенность, что он будет жить долгой и активной жизнью без ограничений. Статины помогают продлить срок службы сосудов и сердца. Довольно глупо не пользоваться этим достижением современной науки. Умные люди идут в ногу со временем и используют сразу все, что предлагает медицина и психотерапия на сегодняшний день. Миф номер два. Статины вызывают диабет. Замечено, что у людей, принимающих статины, немного чаще повышается сахар, чем у людей, их не принимающих. Но здесь нет причинно-следственной связи. Почему? Потому что причина атеросклероза и диабета одна и та же. Стрессы, негативные эмоции, неправильное питание, лишний вес и низкая физическая активность. Например, у людей с атеросклерозом и лишним весом чаще болят суставы, чем у людей без атеросклероза. Эти люди принимают статины. Вопрос. Суставы болят от статинов? Суставы болят от лишнего веса и недостатка движения. То же самое с диабетом. Миф номер три. Статины вызывают рак. Еще одно заблуждение. У рака совсем другие причины. Самое интересное, что рак и атеросклероз вызывают одно и то же. Поэтому у людей с атеросклерозом чаще бывает рак, и наоборот, у людей с раком часто бывает атеросклероз. В последние 10 лет появился новый раздел в медицине – кардио-онкология, которая лечит таких пациентов комплексно. Рак и атеросклероз – это два взаимосвязанных процесса. По моему стойкому убеждению, с которым вы уже знакомы, глубинные причины рака и атеросклероза находятся у нас в голове. Глубинные психологические переживания приводят к истощению защитных резервов организма и снижению иммунитета. Статины тут, как всегда, ни при чем. Мы ничего не можем поделать с экологией и плохой едой, но можем убрать стресс, нейтрализовать негативные эмоции и повысить стрессоустойчивость. Миф номер четыре. Статины вызывают депрессию. Тут все то же самое, что и с печенью, и диабетом, и раком. Причины атеросклероза и депрессии одни и те же. Даже неудобно это повторять. Совсем недавно появилось исследование как раз по влиянию статинов на эмоциональные проблемы. И был получен интересный результат. По сравнению с группой, которая принимала плацебо, у пациентов, принимавших статины, настроение было лучше. Вывод. Статины не ведут к депрессии, а наоборот, помогают ее избежать. Миф номер пять. Статины вызывают бессонницу. Вы уже сами догадались, что бессонницу вызывает хронический стресс. Негативные эмоции, страха и тревоги. Стремление все контролировать, перегруженность негативной информацией. А статины, опять же, ни в чем не виноваты. Забыла упомянуть, что на фоне приема статинов также отмечено снижение количества случаев рака, толстой кишки и печени. И всем пациентам с диабетом в обязательном порядке назначают статины, потому что однозначно замечено, что такая терапия продлевает жизнь.